сожженного мудрой рукой стражника леса древней Руси, что не дает его погасить. Он никогда не спит по ночам, никто никогда не видел его там, где луна освещает на поляне мох, покрыл который их древних богов. Здесь среди толстых дубов, берез, осин и свободных ветров, где тысячи лет пролетело как миг, он все такой же седой старик. Мертвенно-бледный свет луны освещает разбросанные волны, разливает вечную тьму, покрывая покоем землю, а ему невыносимо видеть мертвые деревья, о которых говорили в поверьях, воспетых теми мертвыми людьми, считавшими себя природой детьми. Он никогда не спит по ночам. Деревья ветвями, звездам вверх, рвутся в зимнего небо разрез. Сна обители черной метелью заметает серебряный лес. И сквозь смерти и жизни новые в снах своих вижу я тебя. Мое сердце пылает, гордое, в погребальном костре, не горя. Под кровом ночи раздолье вольное, я с травы утром пью росу. И с рождения сердца боль моя утром в пене птиц в лесу. Отблеск пламени, строки новые и волнение, муки лба, воспаряя ввысь суровую, убивая навек раба. Солнце таинство, одиночество, ночной лес, и я в нем снова один. Я вижу то, что неведомо другим, и знаю то, что не знал никто никогда. Не знал никто никогда. Видит он тьму древних времен, и все, что сейчас, и что будет потом. И мудрость в корнях, и в листве, и в небе, и в солнце, и в юной траве. Грохот минувший великих знамен, но опять в небесах знак великих имен. Смиренная воля сожмет нас ладонь, и ночь осветит ураганный огонь. Бесстрашно шагая вперед на ладонь, в гул канонады буря огонь. Бесстрашно шагая вперед на ладонь, в гул канонады буря огонь. Никогда не спит по ночам. Он никогда не спит по ночам. Он никогда не спит по ночам.